В мраморном дворце. Когда 3 десятилетия спустя Фелисите пересекает парковку и входит в мраморный дворец, она похожа на стрелу с алым наконечником, только что вынутую из звериного брюха. Вашу читательскую карточку. Здравствуй, Патрик. Как поживаешь, Патрик? Рада снова видеть тебя, Патрик. Другие места и прическа, но не голос. Помощник Марин, сменивший усы по моде 1950-х на стрижку маллет, носит свое презрение так же, как другие носят на пальцах фамильные кольца. Он с подозрением рассматривает кусок картона, переданный ему Фелисите, настолько внимательно, насколько позволяет огромный шерстяной шарф, накинутый на плечи. В конце концов Патрик соизволяет вернуть ей билет, а затем, держа в одной руке кружку с остывающим водянистым кофе, свободной кладет на стойку ключ. Шкафчик номер 12. Он прав. Она могла бы спрятать в сумочке свидетельство о рождении. Или раскрасить фломастером карту 12 века. Просто так. Потому что Фелисите обожает уничтожать архивы. Это хорошо известно. Тем не менее, она оставляет свои вещи в шкафчике и говорит: «Вам должно быть нужен перерыв после такой тяжелой работы. Но не могли бы вы сообщить Марин, что я здесь, если это не слишком выходит за рамки ваших полномочий?» Патрик вздыхает так, словно она просит его спустить со стеллажей 12 коробок с архивами. Под дождем, без рук. Он поднимает трубку, и кажется, будто та весит тонну. «Да, Маринуш, это Пат. К тебе пришли? Не знаю. В холле? Хорошо. Отлично, так и сделаем. Спасибо, Маринуш. Люблю тебя. Она сейчас придет. Прошу вас подождать в читальном зале. Здесь не хватит места для двоих». Патрик и Агония входят в число тех немногих, кто умудряется вывести Фелисите из себя менее чем за 5 секунд. Комнаты, через которые она проходит, облицованы панелями, заглушающими шум города. Все вокруг безмолвно. В одном помещении Фелисите проходит мимо старого итальянского лифта из темного дерева и кованого железа, превращенного в шкаф. Далее ступает в грандиозный холл с колоннами и мраморной лестницей, которая ведет в читальный зал. Пестрые зеркала и выцветшие картины покрывают золотистые стены до самого потолка. Фонтаны в парке искрятся за облупившимися решетками окон. Как будто находишься в будуаре некогда богатой, но разорившейся вдовы. Двое стариков роются в бумагах на длинных столах. Еще дальше женщина фотографирует документы. Из двери в дальнем конце появляется так и не изменившийся за 3 десятилетия силуэт Марин. Широкие бедра, крупные серьги, большая татуировка на черепе. Разве что добавилось несколько морщинок за стеклами очков. Звучно чмокнув Фелисите в каждую щеку, она произносит: «Ты как раз вовремя, мне нужно поговорить с Теодором». Марин покинула лицей через несколько лет после того, как Фелисите закончила учебу. Новый директор счел сотрудницу, по его собственным словам, слишком опытной для этой работы. Все знают правду, из Марин получился ужасный библиотекарь. Поверьте, во всей Европе не было ни лучшего чаеслова, ни худшего библиотекаря. Наверное, невозможно быть хорошей во всем. Тем более, если проводишь ночи за приготовлением чая, а не за сном, а дни за чтением эссе по чаесловию, а не за обновлением фондов. Так что, поскольку Марин все равно любили, и она работала на город, ее повысили до главы исторического архива, где она не доставит особых хлопот, и позволили прихватить с собой Патрика. В то утро, когда Марин приехала, ее предшественник аж подпрыгивал от волнения. Тем же вечером ему предстояло уйти на пенсию, и он боялся, что не подготовил достойную замену. Теодор так сильно распереживался, что у него не выдержало сердце. В 16:30, как раз перед прощальной вечеринкой, которую ему собирались устроить. Несмотря на это несчастье, Марин сразу же покорила своих новых коллег. С любым другим пришлым они бы кричали о проклятии. Она просто не могла не понравиться. как щенок, который писает на ковер, но вы все равно ему умиляетесь, вместо того, чтобы отчитать. Они даже не пытались заставить ее уйти на пенсию. На самом деле, в тот июльский понедельник 1986 года, когда Фелисите приехала навестить наставницу, Марин уже несколько лет как должна была покинуть пост. Никто не хотел напоминать ей об этом. Или никто не осмеливался. Теодора тоже все любили. Его худощавое тело занимало в 5 раз меньше места, чем тело Марин, а круглые очки были едва ли шире зрачков. Но в остальном он походил на нее, такой же остроумный, отзывчивый и улыбчивый. Его коллеги написали очень искренние, очень трогательные пожелания счастья на большой открытке, которую должны были вручить ему, когда он откроет домашнее лимонное вино, приготовленное женой по такому случаю. Но настоящим украшением этой истории стало то, что Теодор как раз объяснял Марин, как проводить экскурсии раз в 2 недели, когда вдруг упал замертво, прямо посреди фразы. «Вы меня поняли». Он мог выбрать любое место в своей жизни, чтобы провести там вечность, но решил остаться в архиве. Что сказать? Есть люди, которые любят свою работу сверх здравого смысла. И хорошо, что Теодор здесь, потому что если вы зададите Марин вопрос, не касающийся реестра торговцев чаем, то она не сумеет вам помочь. «Я свяжусь с вами, как только смогу», — вот что она говорит. В переводе это означает: «Я сообщу вам, когда Фелисите задаст Теодору ваш вопрос, он ей ответит, и она мне это перескажет». «Идем, Кле. Мне подарили изысканнейший пуэр. И не говори, что у него землистый вкус, а то я расстроюсь». Наверху, над большой мраморной лестницей, за колоннами и украшенными лепниной дверями, скрытые от посторонних глаз, лежат 1000 документов из исторического архива. Все бумаги, отслеживающие жизнь Ниццы на протяжении почти 1000 лет, или то, что от нее осталось, покоятся в этом лабиринте выстроенных в ряд коробок. Фелисите следует по нему за шарфом Марин. Среди серых стеллажей полоса разноцветной шерсти, словно воздушный, гибкий китайский дракон, указывает ей путь через ниши, отсеки, одинаковые полки и груды картонных коробок до самого потолка. Внезапно этот раздробленный мир обрывается. Хижина во дворце. Панель расписана вручную и увита плющом. Она опирается на расположенные по кругу столбы из книг. На каждой колонне этого миниатюрного шаткого колизея восседает чайник или лампа с выцветшим абажуром. 2 кресла стоят друг напротив друга в центре круга. Чайный стол с очертаниями Долины Чудес находится между ними во всем своем необработанном великолепии. С высоты это окутанное разноцветными тканями строение похоже на маленький цирковой шатер. Марин очень гордится своей чайной хижиной посреди архивов. Теодору это, конечно, не нравится. Пар может испортить документы. У Фелисите есть графиня, у ее наставницы Теодор. Благодаря странно чаю, который им постоянно подают, эти двое – самые бодрые призраки во всей Франции. Бывший управляющий заведения проходит через ряд ящиков. У Марин есть к нему вопрос, который она передает Фелисите, а та, в свою очередь, задает его призраку. «Она определенно считает меня своим помощником. По правде говоря, я не против. По крайней мере, чувствую себя полезным. А что насчет вас? Могу я чем-нибудь помочь вам, пока просматриваю газеты?» Фелисите достает записную книжку и объясняет: 2 имени, место могилы, дата смерти. «А что вам нужно?» «Все, что вы можете о них узнать». Призрак поднимает свои крошечные очки, кивает и исчезает за стеллажом. Пуэр, который заваривает Марин, не имеет какого-то особого эффекта. Он просто творит то же чудо, что и все чаи, поданные и выпитые с момента первого чаепития императора Шэнь Нуна. Пока Фелисите слушает, как шипит чайник, смотрит, как Марин промывает листья и вода капает на рельеф стола, Пока она вдыхает пары из своей чашки и чувствует, как керамика греет ей руки, буря последних нескольких дней стихает, отступает и уходит прочь за пределы хижины. Она пробует напиток и бормочет. «Ладно, ничего землистого». Марин торжествующе улыбается, затем снова опускается в кресло, становясь более серьезной. «Ты морщишься, будто чаем обожглась. Не пытайся увиливать. Через 5 минут тебе все равно придется признать, что я права. Валяй, выкладывай. Я слушаю». И поскольку Фелисите знает, как внимательно Марин ее слушает, она позволяет себе открыться. Рассказать о жестокой и глупой смерти матери во время телефонного разговора, о воссоединении со своей близняшкой, потому что, да, она никогда не говорила об этом, но это правда. У нее есть сестра, которую Фелисите считала сгинувшей 30 лет назад, особенная девочка, которая, мягко говоря, не ладила с матерью и на которую страшно смотреть, хотя в детстве она была такой хорошенькой. И Фелисите не понимает, как кто-то может превратиться из куколки в сказочную ведьму, но не решается спросить, потому что агония очень, очень обидчива. У нее бывают такие приступы, которые могут разрушить весь дом, так что лучше ее не задевать. Но и это не самое худшее, потому что я узнала, что у моей матери, которая, как я думала, родилась где-то между войнами, но ее родители умерли, слушайте меня, в 1875 году. Да, вы верно услышали. В 1875 году. И я не понимаю, как можно хранить такой огромный секрет в своей жизни и ни слова не сказать об этом собственной дочери. Марин ставит чашку на чайный столик и берет подругу за руку. «Сожалею, Кле». Фелисите хмурится, и наставница уточняет. «По поводу твоей мамы». «А...» Фелисите ожидала удивления, возможно, гнева из-за лжи, вопросов о каждой из этих тайн, но не сострадания. От этого ей даже хочется рассердиться. Марин снова берет чашку и делает глоток. «Я никогда не рассказывала тебе о том дне, когда побрила голову». Такое начало неожиданно успокаивает Фелисите. Вот уже 30 лет она втайне изводится предположениями об этой загадочной татуировке, не решаясь спросить напрямую. «Ты знаешь, что я отклонила 8 предложений о замужестве. Но было 9-е, и я его приняла. Парень, которого я встретила на Шри-Ланке, был на редкость добрый, веселый, но ненавязчивый, забавный и не такой глупый, как большинство мужчин. Он был вдовцом с 6-летней дочерью. Чтобы порадовать их, я мазала жасминовым и кокосовым маслами волосы, которые в то время носила длиной до бедер. Его дочь заплетала мне их перед сном. Мне так хотелось завоевать ее расположение. Я предпочитала не думать о том, что сладкие масла делают обоняние менее чувствительным, а листья менее узнаваемыми. Однако я знала, что нельзя называть себя чаесловом и при этом пользоваться ароматами. Они угнетают обоняние и искажают чувства, и ты ничего не можешь различить. Пустяки, думала я, зато она называет меня мамой. А потом девочка заболела. Я отправилась на поиски нужных растений, чтобы сделать ей настойку. Избавлю тебя от подробностей. Это я убила малышку. Не специально, но все же. Из-за масел в волосах я не смогла отличить белладонну от черемухи. Тот же цвет, тот же размер ягод, те же листья, все одинаковое, за исключением 2 вещей – запаха и эффекта. Когда я взяла в руки внезапно отяжелевшую детскую головку и увидела слюну, капающую с ее губ, я убежала. На следующий день на корабле, отплывающем на Мадагаскар, я побрила голову. Прежняя Марин, самонадеянная, длинноволосая Марин, умерла в тот день. Навсегда. Я говорю тебе это, чтобы ты поняла. Мы меняемся на протяжении жизни, Кле. Некоторые люди назовут это лицемерием, попыткой нацепить другую маску. Я же говорю, что мы меняем кожу, плоть, скелет и кровь. И не ради лжи, а во имя преображения. Мы забываем женщин, которые раньше населяли наши тела, предпочитая им новых, более мудрых, или более сильных, или более осторожных, в зависимости от участи тех, кто был раньше. До встречи с тобой я успела побывать многими женщинами, и, возможно, стану еще многими. Взгляни на себя со стороны и скажи честно, что не сводила счеты с дочерью пастуха, которую я встретила 30 лет назад. Чашка в руках Фелисите остыла, чайник больше не дымится. Но Марин не знает, что бывшие обитатели тела Кармин все еще там. Все они. Между двумя коробками с архивами появляется лицо Теодора. «Я нашел ваше досье, мадемуазель. Весьма удивительно. Откуда вы знаете этих людей? Какой раздел? Какой стеллаж?» — спрашивает Фелисите, вскакивая на ноги. «Минуточку. Ведь я сказал «ваше досье», а надо было сказать «ваши досье». Они разбросаны по нескольким проходам. Вы не поверите, это очень смешно. Ничего страннее в жизни не видел. Ради бога, Теодор, ближе к делу!» Немного обидевшись, призрак скрещивает руки. «Это Аделаида, которую вы попросили меня найти? Между ее рождением и смертью прошло более 3 столетий.